Ванесса сидела в своем рабочем кабинете уже третьи сутки. Загруженности по работе у нее нет, как это было в первые месяцы апокалипсиса. Даже напротив, клиенты теперь бывают разве что парочка за весь день, и это в лучшем случае. Ей мешало покинуть рабочее место главное, но очень неформальное дело последних дней. Она неотрывно наблюдала за своим подопечным Максимом, который в данный момент опять играл на гитаре в Межмирье после тренировки духовности. Он играл перед скульптурой демоницы, представшей в красивом платье. Сама она никогда бы так не нарядилась, от этого на нее постоянно накатывало раздражение. Но это было всяко лучше пошлых нарядов или вообще без таковых, отчего демоница в бешенстве все-таки смогла залезть в его сновидение и дать понять, что он переходит черту, и как он в точности скопировал мое тело. Он же меня голой не видел, в который раз задавалась вопросом Ванесса, при этом слегка съеживаясь от неловкости, как зеленая студентка академии. Максим, тем временем, под гитарный перебор стал петь какую-то песню на немецком языке. «Die Liebe ist ein wildes Tier». «Как же банально», — хмыкнула девушка. Она отлично понимала диалект прогерманского языка и любовный текст этого произведения. Однако от мелодичности и слов опять ощутила приятные мурашки по коже. Даже несмотря на современность ее родного мира, от которого она безнадежно отстала, песни Максима так и веяли чем-то родным. Оттого демонице это очень нравилось, но одновременно приводило в некоторое бешенство. Ванессу тянуло к этому парню не меньше, чем его тянуло к ней, пока он каждый день воспроизводил ее в виде скульптуры. Очередные проносящиеся по коже мурашки вызвали непроизвольный всплеск духовной силы, как раз в зеркало стигмы. До Максима дошел легкий ветерок, и он, обернувшись, улыбнулся и подмигнул, словно увидел ее с той стороны. Ванесса поджала губы, так этот жест напомнил ей кое-что из прошлого. «Дорогая, зайди, пожалуйста, ко мне», прозвучал добродушный голос архивариуса в голове у девушки, отчего та от неожиданности нервно подскочила со своего кресла. Взмахом руки она развеяла стигму наблюдения и, мысленно отмахиваясь от глупых размышлений, вышла из-за стола. Поднявшись на третий этаж небесной библиотеки, Ванесса зашла в единственный кабинет в конце длинного коридора и предстала перед своим начальником. «Быстро ты», — усмехнулся старик, отрываясь от своих бумаг за столом. «Работы маловато последнее время, архивариус Эфраим», — устало улыбнулась Ванесса. «Вот только почему-то ты уже несколько дней торчишь в своем кабинете безвылазно. Интересно, почему?» — все так же улыбаясь, — спросил он. «Наблюдаю за прогрессом Максима», — пожала она плечами. «Видно, прогресс идет хорошо, если он уже Максим, а не мальчик или это душа», — хохотнул он. Демоница стояла с невозмутимым лицом, однако внутри она опять раскраснелась, как школьница. «Я тебя для этого и позвал, кстати. Как у него дела?» «Он на удивление опережает ожидания», — уголком губ улыбнулась она. «Уже неделю обучается у непоследних дотарахцев». «Интересно», — удивился архивариус. «Как жаль, что я не могу за ним наблюдать из-за отсутствия кармических записей». «Искусно ты ему стигму поставила», — усмехнулся он. «Где он их откопал? Кто такие?» «Это семейная пара Гурыхана и Ихаэл, матриархальная ветвь». Архивариус кивнул и взмахом руки образовал вспышку света перед собой, а когда она погасла, перед ним появились два серебристых досье, одно из которых он тут же открыл. «Ага, понятно. Преследуемые старейшинами», — пробормотал он, листая страницу за страницей. Демоница с подозрением подметила, что два этих досье довольно тонкие для дотарахцев, особенно для должности младших клириков. Она также может запрашивать досье на любого человека, но информацию видит только текущую, в отличие от небесного архивариуса, который может просматривать полную хронологию судьбы человека. «Нехорошо получается», — буркнул Эфраим, взяв второе досье и открыл его в самом конце. «Что-то серьезное», — насторожилась Ванесса. «В скором времени они будут нашими гостями», — покачал он головой и, закрыв досье, вспышкой растворил их в воздухе. «Неужели?» «Да», — демоница нахмурилась и спросила. «Это ищущие дотарака?» «Нет, сайсканцы. Случайность, если можно так выразиться. Максима схватит, они попали к нам раньше, чем я это увидел. Но предполагаю, что да», — задумчиво ответил архивариус. «Сардидо-сатанист», — скривившись, прошипела демоница на латыни, а ее хвост стал нервно трепыхаться за спиной. Архивариус очень хорошо знал свою подчиненную, и для него было некоторым удивлением, что всегда уравновешенная Ванесса серьезно выругалась в своей национальной манере и явно нервничает. «Не волнуйся, дорогая, я уверен, он долго у них не пробудет с его-то талантами», — успокаивающе сказал старик. «Я могу идти, архивариус Эфраим?» — спросила демоница. «Конечно», — кивнул он. «Только ты, случаем, не решила нарушить правила?» — улыбнулся и хитро прищурился архивариус. «Нет, конечно», — с непроницаемым лицом ответила девушка. Эфраим еще некоторое время глядел на подчиненную, но все же вымолвил. «Выспись, пожалуйста, дорогая. Даже работникам обители нужно отдыхать душой». «Да, пойду домой. Доброй ночи, уважаемый архивариус», — кивнула она и спешно вышла из кабинета. Когда дверь за ней закрылась, архивариус откинулся в кресле и поднял голову к светящемуся потолку. «Нет, конечно», — бормоча, — повторил он слова подчиненной и хмыкнул. «Ох, и огребу я от великого, а я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то поотменил. О морях и не мечтаю, телевизор мне природу узаменил», — пропел я, балякая на клавишной гитаре и вдупляя в монитор с транскрипциями. «Я уже довольно сносно выучил местную письменность интернационального языка международного содружества, оттого транскрипции дотарахского алфавита были именно на нем. Да ну нах, как же они меня достали за 2 недели. Лишь в межпопье я могу отдохнуть, поиграть на нормальной гитаре и расслабиться от всех этих новых символов. Почему в этом мире не придумали хотя бы элементарную латиницу? Он ведь так похож на наш. Что было вчера, то забыть мне пора. Алк, здравого утра. Нужна твоя помощь. Поднимись, пожалуйста, на крышу». Прозвучал женский голос из монитора. «Шаббат шалом, уважаемые хани. Сейчас раннее утро. Чего случилось?» — спросил я и зевнул до хруста в челюсти. «Только не вздумай так приветствовать наших соотечественников», — усмехнулся голос жрицы. «Гур прилетел. Нашел все, что нужно из медикаментов. И еще много чего. Ух ты, я наконец перестану болеть, и мой дорогой пальчик отрастет», — усмехнулся я, отставляя гитару. «Вот только порадуй меня сильнее, прекрасная булочка Ханаи. Скажи, из много чего, сигареты и бухло есть?» — спросил я, после чего произошло короткое молчание. «Переставай называть меня выпечкой и экономь свое бухло», — повторила она последнее слово по-русски. «Поднимайся на крышу, подхалим. Сигареты Гур точно захватил. Впервые вижу человека, который столько пьет и курит», — пробормотала она последние слова, а я вскочил со своего места и с большим энтузиазмом отправился на крышу. «У меня уже 2 дня уши пухли от отсутствия сигарет. Даже мои личные запасы 1,5 ящиков Риака не спасали от желания покурить, а совсем наоборот, усиливали. Хотя совсем недавно я почти не вспоминал о сигаретах. Благо, я теперь могу просто в усмерть закуриться, используя бесконечное количество жизни, и пересесть в другой автомобиль. Не пользуясь лифтом, я поднялся на крышу прямо в домашней одежде, белых штанах, футболке и тапочках. Возле груженного дракона Гура работали мужчина и женщина по имени Аранты Таи, те самые военные, и супруга всадника-добытчика. Вояки обернулись и сдержанно поприветствовали меня кивками. До сих пор ко мне относятся с опаской. Ханаиса с нисхождением окинула мой вид взглядом, а Гур поднял приветственно руку. «Здравого утра, Алк. Мне тут без тебя не справиться», — сказал он и кивнул на здоровый кейс возле себя. «Это аккумуляторы для турели. Их нужно вдвоем аккуратно унести на склад. Веселая у тебя ночка была», — буркнул я и махнул на кейс. «Тяжелый, что ли?» «Да, без духовности никак». Я уточнил у него насчет курева, и он подтвердил, что нашел одну упаковку моей редкой отравы. В этом мире сигареты никогда не были популярны. Их недолгий пик популярности был лет 100 назад, а в современности их потребляли только редкие ценители. Правда, сейчас этих ценителей навряд ли много осталось, но мне пока хватит, и это главное. В местном блоке 24 пачки, на месяц, думаю, растяну. Поэтому я на радостях я принялся с энтузиазмом помогать, имея духовную силу в достаточном объеме, только нам было под силу аккуратно перемещать почти 200 кило аккумуляторов, без необходимости вскрывать защитный кейс. Они собираются в скором времени запустить мобильные автоматические пулеметы внизу вокруг здания, чтобы не подпускать ни зомби, ни гопников. А уже потом можно зачистить все остальные этажи, где до сих пор орудуют мои коллеги. «А чего вы раньше не зачистили этажи?» — спросил я жреца, когда мы поставили кейс на склад. «Пытались, но как только я начинал уничтожать мертвецов в большом количестве, к этому месту начинали стремиться измененные. А вот они уже опасны, даже для нас. Обычный рьяк им не соперник», — покачал он головой. «А вроде сильной собачкой выглядит», — улыбнулся я. «Из боевых, это самый слабый дух. Кстати, как твой дотарахский?» — спросил Гур на иврите, а я стал скрипеть мозгами. «Рая», подумав, произнес я, что вроде означало «паршивый». «Ну, прогресс есть», улыбаясь, подмигнул он и, подружески приобняв меня через плечо, повел на выход со склада. «Что замечательно, Гут и Ханы совершенно не боятся со мной телесно контактировать. С их слов, из-за концентрации духовной силы, на них не повлияет даже прямой укус зомбака. А вот военная парочка от меня шугается постоянно, несмотря на то, что мы находимся на безопасной высоте. Я вот что подумал, уважаемый Алк, нам бы сегодня тебя потренировать выпускать духовность вне тела, ну и заодно разучишь простенькую способность развеивать чужих духов», добавил жрец, отчего я вскинул брови. «А как же медицинские процедуры? И твой сон? Ты всю ночь бороздил просторы города. Твои процедуры только вечером, тогда и я пойду отдыхать», махнул он рукой. «Ты на пару дней выпадешь в предмирье, заодно там и попрактикуешься выплескивать духовность наружу, а я к тебе буду захаживать, призывать Рика для практики». А вот это было занимательно предложение. Все без исключения коренные датарахцы с малых лет могут выходить в межмирье, а еще туда можно выходить коллективно, если делать это недалеко друг от друга. То есть, когда Гур отправится туда, он будет засыпать возле меня или хотя бы в соседней комнате. Это очень интересно. Я еще никогда не играл в мультиплеер на песках. Мы договорились через час начать тренировку. Я забрал сигареты в комнату, вдоволь накурился, слегка бухнул под несколько аккордов на гитаре и отправился на этаж выше. Жрецы хотели поселить меня ближе к себе, но я отказался из уважения к страхам военных. Хотя какое там уважение, это скорее из-за моего опасения. Чернявый мужик готов меня убить, каждый раз, когда я поднимаюсь к ним на этаж. Нервный он какой-то, это тарант, и зенки у него подлые. Глядишь, так и нож в спину всадит, так что ну его в задницу. По такому случаю мы даже медицинскую комнату оборудовали на моем этаже. С медицинскими процедурами тоже не все так гладко. Рабочее оборудование в этом городе было, а вот с медикаментами пришлось попотеть. Попотеть Гуру. Он ради них и пролетал весь день и всю ночь. Пришлось лететь в соседний город, где на сегодняшнюю радость, или несчастье, он их все-таки обнаружил. Причем полный список из 4 позиций. К вечеру буду помогать Ханы готовить оборудование и медикаменты. Когда я поднялся в зал для тренировок, на самом деле, это просто зал для презентаций, то увидел Гура в свободных штанах и белой безрукавке. Он сидел на полу на небольшом коврике белого цвета и светил своими буграми мышц. Отчего я даже удивился, так как думал, что только скайфай броня его делает таким широким. Иллюстрация 15.2. «А ты мощный, батяня», усмехнулся я, садясь напротив него на аналогичный коврик. Он, видимо, что-то не так понял, так округлил глаза. «Ты знаешь, что у нас есть сын», удивился он. «Хотя ожидать меньшего от посланника Ренниона не нужно», ответил жрец за меня. «Я же сделал серьезно загадочный мёрдерфейс и спросил, а чего сын не с вами, беглецами?» Гур отмахнулся, сказав, что сын по должности догнал родителей и даже работает тренером в военной школе. Преследоваться старейшинами он точно не будет. На вопрос, сколько же зеленому лет, тут уже я свое удивление не мог скрыть. Он оказался старше меня, а Гуру и Ханы вообще по 57. Жесть. Я с бабушкой ворковал, как с молодухой. Все, мой мир окончательно и бесповоротно рухнул. Из-за таких новостей я загрузил жреца по полной, раскрыв свою некомпетентность в этом вопросе. Оказывается, сильные евреи живут охренеть как много. В среднем, клирики, те, кто используют колдунство, а не просто призыв животинок, живут под 300 лет благодаря духовности, а старейшины намного больше. Самому молодому из старперов 500 лет. Однако обыкновенные граждане Дотарака не могут похвастаться такой продолжительностью жизни. Средние показатели – 150 лет, но все очень индивидуально и напрямую пляшет от врожденного уровня духовности. Правда, это все равно больше продолжительности жизни обыкновенных людей. До апокалипсиса их средние показатели равнялись 100 годам с копейками, что всяко больше того, что я знаю с Земли, где она равнялась 70 годам с натяжкой. По крайней мере, в России. Ренион надарил нас такими возможностями, только из-за того, что мы самая малочисленная нация, а до недавнего времени были крайним меньшинством, закончил свою лекцию жрец. Да они просто Дункан и Маклауды. Ну ладно вы, так старейшины вообще оборзели, накосячили и живут вечность, припеваючи. Возмутился я, и это не простой наезд. Как позже узналось, Перевод Фолианта начался с единогласного решения Совета Старперов. Лично лоббировал этот проект некто старейшина Лоханд. Он же и был инициатором того, чтобы экспериментально задействовать переведенные древние ритуалы. И момент как раз удачно подвернулся. В то время шишки из Совета фракции Содружества уже много лет экспериментировали с алтарем Урокона и даже что-то там изготавливали с помощью него. Они-то слезно выпрашивали у стариков что-то новенькое для использования на алтаре. Короче, похоже, в убийстве 99% населения замазаны все шишки двух сильнейших держав. Надо бы поговорить на этот счет с Ванессой. Теперь она не отвертится от моих вопросов. Что есть, то есть. Не буду спрашивать, кто такие Дунканы, все равно внятно не расскажешь, усмехнулся жрец. Давай, наверное, начнем уже. Ага, кивнул я. Для начала, мне нужно понять уровень активности твоей духовности. Дай мне свою руку, сказал он и протянул мне пятерню, а я схватился за нее в рукопожатии. Если будет проще, то прикрой глаза и направь духовную силу в свою ладонь. Я очень легко выполнил требуемое, одновременно пытаясь думать о белом гопнике, чтобы жрец ненароком не прочел мои воспоминания. А теперь представь, как твоя сила просачивается через ладонь наружу, добавил он. По аналогии с межмирьем, я высвободил свою душноту из себя, огур крякнул и сжал руку сильнее. Все, хватит. Я остановился и открыл глаза. Жрец удивленно смотрел на меня. У тебя активность духовности весомо выше рядовых младших клириков. Даже удивительно, что ты не владеешь простейшими твилами, покачал он головой. А я про себя усмехнулся, ведь у меня богатое воображение, а за спиной сотни часов практики в скульптинге и производства бухла в межмирье. Я даже сплю там постоянно, когда уверен в безопасности окружения. Следующим этапом я стал учить первую свою твилу, заклинание равномерного распределения духовности по физическим объектам. Та самая волшебная уборка, от которой я чуть не потерял челюсть в наше первое знакомство. Каким бы я ни был крутым, как стальные яйца терминатора, и рукастым, словно мартисьюшный чебуратор, у меня не получалось скопировать произношение их долбанных древних мантр. Я на 4 с минусом знал немецкий и в короткий срок освоил язык содружества, но мне физически тяжело давались гортанные проглатывания этого древнего рептилоидного иврита. Гур даже сам уже стал злиться, но держал себя в руках, чтобы не вмазать мне по рылу за косноязычность. Кое-как у меня получилось правильно произнести сраное предложение только спустя час. Я почувствовал, как духовная сила на секунду вырвалась из меня во все стороны и ополовинила резерв. Наконец-то, возрадовался жрец, а теперь прикрой глаза. Представь, что ты хочешь вернуть потоки духовности назад и произнеси гуусхутлх. В общем, все потоки медленно вернулись назад сами, ни хера у меня не получилось. Пришлось начинать заново. Еще полчаса у меня ушло, чтобы правильно совместить начало и конец этого колдунства. Великий Данунах, воскликнул я, когда получилось, и вместе с движением воздуха над ладонью стал образовываться маленький шарик из пыли. Зажимая левой рукой себе рот, я от радости чуть не завизжал, как 40-летняя толстуха, поймавшая на свадьбе брошенный невестой букет. Я почувствовал себя великим магистром уличной магии, гарри-потником с треснутым очком, севшим на метлу старца и полетевшим бить Валанде морду. Держите меня семеро, да я бог нового мира, трепещите, ничтожество, ха-ха-ха, ну слава Ренниону, а то я уже подумал, что ты совсем бесталанный. Эту твилу практикуют в начальной школе, хмыкнул Гур, чем макнул все мое воодушевление в сельский сортир, на самое дно. Ну писец, масон всю малину обосрал, буркнул я по-русски, ссыпая с ладони пыль рядом с ковриком. Прости меня за вопрос, Алк, но почему ты вечно вспоминаешь какого-то Данунаха и не восхваляешь Ренниона? Кто это вообще такой? Приподнял он бровь. Подвис я, но попытался быстро сориентироваться. Это древнейший бог удивления и возмущения. Когда я удивляюсь, тем самым преподношу ему частичку благодарности. Сам посуди, не вспоминать же великого Ренниона каждый раз из-за такого пустяка, это как минимум невежливо. И сделал серьезный морды кирпич. Хм, отдельное божество для удивления, никогда не слышал о нем, схватился за подбородок жрец. Конечно, не слышал, он же древний. Усмехнулся я и поднял палец вверх. Один из ушедших богов старого мира. Ты о многом осведомлен, чем не осведомлены большинство датарахцев. Сказал Гур и серьезно поглядел на меня. В твоих словах есть мудрость. Я тоже буду припоминать древнего бога удивления и почем зря не тревожить Ренниона. Кивая, улыбнулся он. Когда он это сказал, Мне хотелось раскрыть рот и опять вспомнить Дануноха. Если продолжу в таком же темпе, то моему покровителю, если он существует где-то в бесконечных вселенных, придется обратить внимание на этот мир. Либо по заявкам читателей родится новый бог, с нуля. Боги же как-то рождаются, а значит, я буду боготворцем. Хе-хе. Продолжая тренировки, Гур рассчитывал показать мне твилу изгнания чужого духа, но не судьба, мои мозги просто не заточены под рептилоидное произношение. Я сумел выучить только последовательность слов. Попрактиковаться я могу и в межмирье. Да и жрец сказал, что завтра заглянет. Правда, для меня там несколько дней времени пройдет. Ближе к вечеру к нам зашла Ханаи, вытолкала супруга спать, а мы отправились настраивать медицинское оборудование. Настроив медицинскую кушетку и аппарат жизнеобеспечения, мы загрузили синтетическую кровь для переливания, и тут начались некоторые проблемы. Вместо нужного пакета комплексного антибиотика Аль-ДБ-1, Гур принес целый ящик Аль-ДБ-11. Никто не знал разницу между этими препаратами, а потому пришлось целый час гуглить, можно ли использовать его как аналог. Для этого даже подключили к работе Тай. Она-то, как уроженка Содружества, более-менее поняла терминологию и что препарат является аналогом, но более лучшим. С нормальным расположением духа и душноты я наконец разделся по пояс и завалился на кушетку. Ханаи стала подключать забавные катетеры к рукам, груди и шее. Эти штуки в своей основе были трубками с микроскопическими проводами. Они доставляли как жидкость, так и электричество для питания катетеров, которые выполняли еще и роль дефибриллятора и датчиков, определяющие все возможные показатели организма. Катетеры имели вид белых шайбочек, но при прикладывании на кожу и нажатии определенной кнопки голографического управления аппарата протыкали плоть сотни микроигл и хватались за сосуды. Оторвать эти штуки без команды аппарата нельзя. Точнее, можно, но только с мясом. Отдельное устройство в виде колбочки цеплялось на мой откушенный крысимбой палец. Когда мое сердце забьется, через микроиглы туда начнет поступать препарат Негромен. Насколько я понял, это что-то вроде гиперактивных синтезированных стволовых клеток, которые могут восстанавливать утраченные конечности. Так что к концу лечения я буду не только живой, но и с моим ненаглядным посылательным агрегатом. Ну что ж, небесный долъёб, да пребудет с нами Реннион, с торжественной улыбкой произнесла Ханаи, прежде чем запустить заготовленную программу реанимации. Не поминай мою профессию в суе, возмутился я, но женщина уже нажала кнопку запуска, и меня стало резко клонить в сон. Обычного человека вырубает моментально, в отличие от полудохлого трупа. Так что у меня было время провалиться в межмирье. Эх, надеюсь, эта профессия не уйдет в народ, вздохнул я, сидя на песке пустыни. Да ладно, пофигу, улыбнулся я и вскочил с места. Настроение мое было на высоте, так как я скоро стану живым и вдоволь наслажусь куревом и бухлом. Наслажусь до поросячьего визга и висячего топора в воздухе. А еще я на пути становления магом. Я, конечно, мечтал стать человеком-пауком, а потом Челпуком и Человеком-синяком, но да ладно, крутое уличное колдунство тоже сойдет. С энтузиазмом я стал проводить тренировки с твилами, параллельно занимаясь скульптингом. И нужно с этим хорошо поднажать, пока у меня так много свободного времени. По идее, за 2 дня реального времени, под присмотром жрецов, мой организм должен стать вполне живым. Если что-то пойдет не так, я всегда смогу вернуться в новом теле и начать заново. Вот только я им не сказал, что так умею, пусть более бережно ко мне относятся, ибо нех, навскидку, в межмирье я проведу чуть больше 1,5 недели, и то это из-за того, что во сне время почти уравновешивается с реалом, так бы пришлось тут куковать минимум 2 недели. Позанимавшись 5 часов, я, как всегда, создал скульптуру Ванессы, стоящей передо мной в платье, брынкнув 6-струнной гитарой. Стал петь песни от короля и шута до ДДТ. Я чувствовал, что демоница за мной следит, и поэтому я не теряю надежду к ней подмазаться. Каким бы панком я ни был, но получать от нее по морде все же неохота. «Что-то ты молчишь сегодня», — подумал я, закончив песню «Осень Шевчука». «Может, ей надо что-то нежно-брутального?» Усмехнулся я и стал наигрывать мелодию Рамштайна «Амур, амур, амур, алли валлин нуур дих земин, амур, амур, амэнде». Продолжал я петь, стараясь сделать это качественным и низким баритоном. В конце песни я почувствовал приятное дуновение ветра, закончив петь, обернулся к стене и подмигнул предполагаемой слушательнице. Ей по-любому понравилось. Будь она хоть трижды демоница, Дамам такое нравится. Не зря же во времена института меня называли Казановым. Хе-хе-хе. Моя бывшая вдовушка-жена вообще считалась самой красивой девкой во всех параллельных курсах. А все благодаря моему большому багажу песен под гитарку. Да-да, даже мои занятия в секции карате не приносили столько профита в виде юбок, как гитарные посиделки в компаниях с большим количеством алкоголя и пошлыми шуточками. Это что получается? Я из-за музыки и девок стал алкоголиком? Задумался я, но сразу отбросил самокопание, так как меня, скорее всего, ждут. Проиграв еще пяток песен, я не ощутил ветерка и решил на сегодня закончить. Хорошенько потянувшись, создал себе мягкую кровать с ангельским одеялом и подушкой. Выкурив сигаретку и запив пивком, я заснул, словно хмельной ангелок на бархатистом облаке. Глава 16. Клубничка, сливки и дела. Мне снился на удивление приятный сон. И это был именно сон, так как я не осознавал сна, но оттого он как раз и был приятен. Хотя был приятен не только потому, что меня никто не мутузил и в спирте не топил, но и... Иллюстрация 16. «Как же долго я ждала тебя, Макс», с придыханием сказала Ванесса, сидя на мне сверху в черном купальнике. Красноватое личико с кроваво-красными глазами, подведенными черным макияжем, и пухлые серые губы просто будоражили. Я лежал на кровати, голый по пояс, и схватил демоницу за узкую талию. «А я-то как долго ждал», усмехнулся я. «Ты такая горячая, клубничка». «Не горячая тебя», промурлыкала она и, наклонившись, поцеловала меня. Ее чуть узкий и удлиненный язычок моментально скользнул по моим зубам, а у меня между ног образовался цементный столб, за который демоница ухватилась правой рукой через штаны. «Какой большой! Нужно его подготовить», жарко прошептала она, закинула руки за спину и расстегнула черный бюстгальтер, оголяя свои красные соски. Всего мгновение, и мы уже полностью обнаженные. Схватив мой свинцовый член в руку, она спустилась ниже и, томно облизнувшись, погрузила его в свой ротик, обхватывая ствол губами. Почему-то мой орган был очень большим, наверное, сантиметров 30, поэтому демоница не могла его погрузить в себя полностью, а лишь наполовину. Вампирские клыки слегка задевали, но неприятных ощущений не было. Наоборот, накрывшая волна демонической похоти ударила по мозгам, и мне стоило больших трудов не выстрелить спустя всего минуту. Отстранив девушку от занимательного дела, я уложил ее на кровать, схватил 30-сильный агрегат, уперся концом в аккуратную красивую лунку, которая уже вовсю текла, и медленно вогнал его на полную длину. Ванесса с выдохом простонала, и я стал плавно двигаться, с каждым разом наращивая темп и не забывая целовать девушку в шею и груди. А демоница одновременно со стонами царапала мне спину, и похоже, до мяса, так как на нее стала капать кровь. «Не останавливайся», простонала Ванесса в истоме и облизала свой окровавленный палец. Через несколько секунд она с придыханием вскрикнула и, закатывая глаза, содрогнулась в конвульсиях. Но я не хотел такого быстрого завершения. Я остановился, дождался, когда девушка придет в себя, перевернул ее на живот и поставил перед собой на колени. Уткнувшись членом в лоно красотки, я схватил ее за хвостик и талию, мощным толчком насадил на себя. Ванесса вскрикнула, но через пару секунд, постановая, стала сама двигать бедрами. «Да, Макс, быстрее», — говорила она, когда я стал наращивать темп. КХМ. Как гром, произошло красноречивое покашливание, а я остановился и поглядел прямо. Сложив руки на груди, в 5 метрах от места сайтия стояла одетая в официальный костюм демоница. Словно не ее я драл всего секунду назад. Опустив взгляд ниже, я никого там не обнаружил. Та Ванесса, что извивалась на моем члене до этого, просто исчезла, словно ее никогда там не было. О любовном действии напоминал лишь эрегированный нефритовый жезл. «Ты чего там делаешь? Иди ко мне, красавица», — улыбнулся я, протягивая к ней руки. И красавица двинулась ко мне, но с угрожающе злым взглядом. «Может, она хочет пожестче?» — весело подумал я. Но все веселье с меня мигом сдуло, когда я слетел с кровати, ощутив на своем хлебальнике мощный удар с кулака. «Так вот ты чем занимаешься во снах, как же ты меня бесишь, скотина!» — прошипела Ванесса, обошла кровать и подняла меня за грудки. Теперь я волшебным образом оказался одет, а мой друг висел в штанах на полшестого. Собственно, так же, как и я свисал на вытянутых руках озлобленной демоницы. Ее хвост вытянулся острием мне в шею, готовый пустить мою кровь. «Ванесса, в чем дело?» — заикаясь, промямлил я. «Не Ванесса, а госпожа Версус, рыкнула она, и как щенка дернула меня на весу, а ее кончик хвоста оттянулся назад, готовясь прямо сейчас выстрелить. Понял, госпожа Версус, вскрикнул я и зажмурил глаза. Я совершенно не ожидал, что настолько приятный сон обернется кошмаром. Стойте, сон, я осознаю, что это сон. Значит, в этот момент демоница поставила меня и грубо толкнула на кровать, куда я приземлился пятой точкой. Я открыл глаза и увидел, что девушка нахмурилась и выжидающе смотрит на меня, пока ее хвост нервно дрыгается позади. «Надеюсь, до тебя дошло», — грозно произнесла она. «Да-да, госпожа Версус», — сказал я, чувствуя, как краснею. «Не удивлюсь, если цвет моего лица уже сравнялся с цветом кожи демоницы. Наглый засранец, если я еще раз увижу что-то подобное на свой счет, то я», — продолжила она, ткнув в меня своим пальчиком, а я изумленно на нее поглядел. Госпожа Версус, так это вы залезли ко мне в сон, и я, вообще-то, им не управляю. Возмутился я, перебивая демоницу, а она молча стала сверлить меня своим кровавым взором. Как бы я ее не опасался, но взгляда не отвел, продолжая снизу вверх смотреть прямо ей в глаза, параллельно вспоминая, что происходило всего пару минут назад. От этого у меня в штанах началось шевеление. Ванесса это заметила, но вместо того, чтобы злиться, она вздернула бровь и спросила: «Ты правда рассчитываешь, что кроме влажных фантазий тебе что-то светит, жалкий человечек?» Меня чуть возмутило ее высокомерие, а особенно возмутило обзывательство «жалкий». Я, может, и жалкий, но произносить такое вслух некультурно. «А с чего вы взяли, что я хочу, чтобы мне что-то светило?» — фыркнул я. «Грубые и заносчивые демоницы с синдромом госпожи не в моем вкусе. К тому же», — продолжил я, но Ванесса оскалилась, показывая свои вампирские клыки, и попыталась вмазать мне пощечину. Скорость ее руки была обычная, так что я в легкую перехватил ее правое запястье. Удивленно поглядев на это нахальство со своей ручкой, она попыталась вырваться и вмазать уже левой. Я и левую перехватил. Только сейчас понял, что это мой сон, и я так же силен, как и она. «Отпусти меня, Зас», — прошипела Ванесса, но я дернул ее к себе и поцеловал. «Ммм», — возмущенно замычала она. Она попыталась взбрыкнуться, но когда поняла, что у нее ничего не выходит, пустила мой язык себе в рот и просто откусила половину. Так как это место еще более нереальней, чем межмирье, то боли я совершенно не почувствовал, но стало досадно. «Похоже, мне и правда ничего не светит», — подумал я и чуть разжал свою хватку. Демоница вырвалась и с шипением кошки толкнула меня на кровать, где я, сдавшись, распластался и приподнял голову, ожидая еще большего разноса. Но Ванесса с хищным оскалом и окровавленными губами демонстративно проглотила кусочек моего языка и запрыгнула на меня сверху. Я даже пикнуть не успел, как она схватила меня за шею и, наклонившись, уже сама припала к моим губам. От такого я подохренел, но мое охреневание сопровождалось судорожно рвущейся одеждой, которая полетела в разные стороны. Ванесса была словно необузданная, агрессивная тигрица, и по сравнению с вымышленной сонной демоницей, у этой в прямом смысле было горячее тело, температурой, наверное, выше 40 градусов. Не отрываясь от жадного поцелуя, она завалила меня на спину и, не используя руки, одними лишь движениями бедер насадила себя. Я почувствовал на своем великом приборе взрыв горячей нежности, словно свежесваренное клубничное варенье, и схватил демоницу за жгучую талию. Ее хвост обвил мое левое предплечье, прижимая ладонь к бархатистой коже еще теснее. Агрессивные простые движения стали ускорять свой темп, и от этого мне совершенно снесло голову. Спустя всего минуту она выпрямилась и в конвульсиях протяжно застонала, а я схватил ее за умопомрачительные дыньки и попытался завалить на спину. Она быстро пришла в себя и настырно не дала мне этого сделать, отчего я скрутил ей руки, повернул спиной к себе, затем грубо и резко вошел в нее сзади. Ванесса застонала, а я перехватил ее одной рукой за упругую грудь, а другой за талию. Во время ритмичных движений она повернула голову на бок и жадно поцеловала меня, а ее хвост будоражаще поглаживал меня по спине. Наш секс был похож на борьбу, в которой демоница безбожно проигрывала, раз за разом получая сладострастный оргазм. А я, как половой гигант, наполнил ее сливками только через час нашей борьбы. Ванесса, обессиленная, рухнула на подушку рядом со мной. Но это оказалось только началом. Через 5 минут все началось по новой и продлилось еще хрен знает сколько. Мы вспотели так, что кровать была мокрой, но все закончилось после нашего одновременного оргазма, от которого мы уже окончательно упали на подушку. «Дорогая госпожа, довольна?» — спустя пару минут спросил я, с улыбкой поглаживая по плетеным дредам лежащую у меня на груди девушку. «Довольно», — хмыкнула она и, привстав, поглядела на меня. «Только не зарывайся, Максим, затуманил ты мне голову, но это был первый и последний раз. Считай, что мы просто помогли друг другу душевно снять напряжение», — нахмурилась она. «Вау, все же хорошо было, только не говори, что у тебя есть муж и это было ошибкой», — усмехнувшись, приподнял я бровь. А демоница опять легла мне на грудь и спустя длительную паузу ответила: «Был, но все осталось в прошлом. Расскажешь?» Мне и правда хотелось узнать побольше о ней. Она все же, как бы, моя землячка. «Да нечего тут рассказывать», — хмыкнула она, но все же начала свое повествование. На земле у нее остались муж и сын. С каким сожалением она об этом говорила, мне даже показалось, что демонам не чуждо чувство любви. По крайней мере, о своем сыне она отзывалась с большой теплотой в голосе, а вот мужа вспоминала более сухо, что лично меня не могло не радовать. По словам Ванессы, обстоятельства ее смерти были абсолютно типичными для их слоя реальности. Она работала младшим консулом в посольстве Нарака, это загробная страна индусов, и сверху поступил приказ отправляться к язычникам в Тартар, где правит Аид. Их главная цель – провести мирные переговоры и договориться о прекращении локального боевого столкновения между их военными. Вот только они не то что до переговоров не дошли, а толком ступить на их землю не смогли. Их группу дипломатов встретили какие-то горячие головы из спецушников Аида, и всех демонов просто безжалостно казнили путем отсечения головы. Через какое-то время Ванесса с шоком проснулась перед 3 апостолами и самим Реннионом. Апостолы рассказали ей, что она не первая, кто появляется в их мире после смерти, но первая из своего племени. Ни ангелов, ни демонов с земли у них еще не было. От этого шел нерадужный вывод: она больше никогда не встретит своих близких. Демоны постоянно насильственно умирают, а Ванесса оказалась здесь единственной в своем роде. Значит, либо ей одной посчастливилось выжить, либо великий рандом отправляет загробных обитателей совершенно в случайные миры, коих бесконечное множество. Сам же Реннион дал демонице выбор: переродиться человеком с ее нынешней памятью, но с условием, что после ее человеческой смерти та начнет путь обычной души и забудет свою демоническую суть. А второй вариант – она будет работать в обители и вечно исполнять возложенные на нее обязанности. Для демонов самое страшное, что может произойти, это потерять память. Да и становиться человеком ей не хотелось, хоть к людям она относится очень добродушно, в сравнении со своими соплеменниками. Короче, она выбрала именно второй вариант, не такой интересный, в чем-то даже грустный, но стабильный. С тех пор в обители появился 7-й секретарь небесного архивариуса. Остальные попаданцы, как она, особо от людей не отличались и почти все выбирали именно перерождение. «Понятно, сочувствую тебе», — сказал я и приобнял демоницу. «Не нужно мне сочувствовать. Это моя судьба, и отчасти, я ей благодарна. Сильная женщина», — усмехнулся я. «Дака, в обители у тебя кто-то есть?» После чего демоница привстала и удивленно поглядела на меня. «Если бы кто-то был, я бы тут с тобой не валялась и не кончала до этого, как пулемет». От ее слов я лестно облизнулся и спросил: «А чего так? Там же много народу. Неужто для такой красавицы никого не нашлось?» Венесса чуть сощурила глаза, фыркнула и села на кровать, показывая свою красивейшую фигуру и грудь. «Я демон, а они люди, этим все сказано. Но я тоже фактически человек. Хватит болтать о всяких глупостях, Максим. Вообще-то, я по делу к тебе заглянула», — заметила она и щелкнула пальцами. На ней моментально появился официальный костюм, а на мне привычная белая одежда. «Мне понравилось это дело», — гоготнул я, но девушка нахмурилась. «Не до шуток сейчас», — сказала она и встала с кровати. «В общем, по беглому пересказу стало понятно, что моим еврейским учителям скоро хана, а меня скрутит. Подробности этого события отсутствовали, разве что одна: это произойдет предположительно через месяц. И как мне это предотвратить?» «Убей себя с началом малейшей угрозы», — сразу же ответила Ванесса, а я удивленно вскинул брови. «И это поможет мне спасти клириков?» На что демоница сверкнула глазами и ответила: «Ты вообще меня слушаешь, бестолочь? Их не спасти, а ты потеряешь много времени, если останешься в плену у сайсканцев. Это при том, если отбросить пытки, которым они тебя подвергнут. Там жестокие нравы даже по меркам Содружества. Ничего не понимаю, нахмурился я. Почему их не спасти, если я уже знаю о нападении? Может, им просто улететь в другой конец страны? Демоница сделала фейспалм, но выдохнула и стала терпеливо объяснять. Посему получалось, что у меня нет даже призрачной надежды их спасти. Я не знаю обстоятельств нападения или, как она выразилась, нам неизвестно нить их судьбы. И что бы я ни делал, мои действия наоборот могут стать причиной их смерти. То есть, если я скажу им сваливать куда подальше, то благодаря именно этому при случайном стечении обстоятельств они столкнутся с группой сайсканцев. Да даже если они зароются в землю, появится некая причина, из-за чего они высунут нос наружу и попадутся бандитам. Вплоть до того, что к ним снизу постучатся со словами «мы мимо проходили». Пример грубый, но работает это именно так. «А почему ты не узнала подробности?» Скрипя своими шестеренками, спросил я. «Потому что это запрещено, идиот. Я же тебе сказала, что не должна быть здесь. Я очень рискую. Меняя хоть и мелочь, но оно может в дальнейшем негативно сказаться на чьей-то другой судьбе», — вспылила демоница, размахивая руками. «И почему ты решила мне это сказать, рискуя?» — спокойно спросил я. Ванесса сразу же успокоилась, но на ее лице промелькнула растерянность, мол, и правда, зачем? «Я же сказала, не хотела, чтобы ты страдал у этих ничтожеств и терял время», — с легкой ноткой смущения ответила она. «Демоница из объединенного ада не хочет страданий жалкому человечку. Я далека от индустрии по добыче сырой энергии души с грешников», — отмахнулась она. «И вообще считаю, что край кругов не нужен. Достаточно по старинке, за несерьезные грехи отработал на обычной работе и вали в рай». «Какая-то ты нетипичная демоница», — улыбнулся я. «И это реально так. По рассказам моего друга-фрезеровщика, Фергуса, демоницы отличались красноречивой жестокостью к грешникам-мужчинам, особенно на седьмом кругу, в поясе насильников. Да и вообще, демоницы в своем большинстве стремились устроиться на работу именно на круги. Не ожидал, что такая информация мне когда-нибудь пригодится для наглядного сравнения. Что ты хочешь этим сказать?» — процедив, озлобилась Ванесса. «Эй, я всего лишь хочу сказать, что мне это нравится», — успокаивающе поднял я ладони вверх. «Сколько видел демонов, только один был на тебя похож, человеколюбием». Девушка смерила меня недовольным взглядом и, скривившись, отвернулась. Похоже, комплимент не удался. «Мне пора идти. Уже 6 часов проспали», — сухо ответила она, переводя тему. «Стой, госпожа Версус, еще пару вопросов. Меня интересовало, каким образом обыкновенные люди смогут убить жрецов и пленить меня? И вообще, какие цели они преследуют этими поступками? Слишком опрометчиво заниматься бандитизмом в отношении жрецов». И мое подозрение оказалось верным. Некоторые военизированные группы Сайскана занимаются частными заказами, а если коротко, наемничеством. В случае с теми, кто на нас наткнется, у них полный список преследуемых младших клириков. За голову каждого беглеца дотарака назначена цена в 10 тысяч кротов, дотарахская валюта, на которые можно купить все, от бытовой техники до оружия и экипировки последнего поколения. Группа наемников обладает оружием Верзона, названным в честь одного из создателей. Оно может в прямом смысле временно выбивать душу из тела абсолютно любого человека, и вроде как даже души могущественных старейшин. Создатели – это уроженцы Дотарака. Один погиб с началом апокалипсиса, а другой осел в Самликаре и полностью работает на кого-то из совета фракций. Демоница обозначила мне некоторые имена, и я их на всякий запомнил. Работает оружие на основе проклятого металла Бородионуса. Оно воспроизводит пространство межастралья в основном слое реальности, из-за чего происходит конфликт в мироздании и душа временно уходит в пустую прослойку между реальным миром и межмирием. Протараторила она и на всякий случай уточнила. «Ты хоть что-то понял?» А я с глупым лицом схватился за затылок и с улыбкой отозвался. «Ага, все очень интересно, особенно про металл бороды Ануса», — отчего демоница закатила глаза. «Все, я пошла», — фыркнула она и развернулась. «Постой, госпожа Клубничка, а поцелуйчик на прощание?» — воскликнул я, остановив девушку за плечо. Ванесса медленно развернулась ко мне и, пылая кровавым светом из глаз, прошипела. «Как ты меня назвал, кретин?» И со всего маха врезала своим кулачком в мое улыбающееся рыльце. Я почувствовал, как мой нос хрустит, а кости черепа впиваются в мозг. Затем наступает темнота, и я подскакиваю на своей кровати в Межмирье. Глава 17. Шаолиньский кунг-фу. Уп-пля. Вскочил я с ошалелыми глазами и тут же стал вдуплять вдаль пустыни, вспоминая реалистичный сон. Первые несколько секунд мне правда казалось, что это все игра моего воображения. Но такой четкости я еще не видел ни разу, поэтому можно сделать вывод, что все, что было во сне, полностью соотносимо с реалом. Межмирье – это, по сути, виртуальный слой реальности, но для объекта, который в нем находится, он реален на все 100. Так мне и рассказывала Ванесса. Это точно было на самом деле, пробормотал я и поглядел на стену. Теперь я принципиально буду звать тебя клубничкой. Хе-хе. Гадко усмехнулся я и облизался в демонической манере, и почему-то длинным языком. От этого осознания моя кожа словно полыхнула огнем. Чезахэ, вскрикнул я, взглянув на свою руку. Она была краснокожей, с угрожающими черными когтями. Изумленно моргнул, и наваждение пропало. Рука стала обычной. Схватившись за лоб, я чуть не бзданул, что могу нащупать рога, но их не было, так же, как и хвоста. Быстро создал зеркало, и мои батоны полностью расслабились, лицо обычное. Вот это глюк, хмыкнул я, сел на кровати и закурил сигарету. Рефлекторно я заглянул в штаны и обнаружил, что мой нефритовый жезл стал того самого размера, что был во сне. Хм, прикольно, охрененно, но, странно. Однако нужно вернуться к странному глюку. Может, я подцепил от Ванессы какой-нибудь вирус демонизма? Ага, блин, через сон, придурок, ответил мне мой здравый смысл. К тому же, я точно знаю, что в объединенном аду есть бордели, где работают человеческие души женщин. И от соития с демонами из них еще никто не превратился в демониц. Наоборот, после окончания контракта они отправляются в рай. Кстати о контрактах. Это и есть то самое, в простонародье, продать душу дьяволу. Только женщины из борделя на время продают душу государству объединенный ад. Но есть и индивидуальные контракты, когда ты заключаешь на специальной магической бумаге договор с определенным демоном, и твоя душа начинает принадлежать только ему оговоренное количество времени. Хотя даже при таком случае не происходит какой-либо демонизации. Да и не заключал я никаких контрактов с Ванессой. Плевать, отмахнулся я и с улыбкой повернулся к невидимой стене. Жгучая клубничка, ты была божественна. Секунда, и мне в рожу ударил порыв ветра такой силы, что я чуть не свалился на песок. Да-да, доброе утро, госпожа Версус. Попытался я исправиться. В общем, день начался классно. Мое хорошее настроение не мог испортить даже танцующий и поющий Борис Моисеев. Я себя чувствовал словно младшеклассник, втрескавшийся в молодую училку, и в итоге получивший от нее долгожданную клубничку. Хе-хе. Привычный завтрак начался с традиционной яишенки с беконом и бокалом красного, абхазского. Ну ладно, не с бокалом, а с бутылкой. Один фиг я тут не пьянею. Однако во время неспешного приема призрачной пищи мои мысли о красотке-демонице плавно перетекли на судьбу жрецов. Даже не по себе стало, что я не могу им помочь. Стоит ли им вообще рассказывать о том, что они умрут? Или лучше оставить их в неведении? А может, все-таки есть третий вариант? Да по-любому есть. Нужно еще раз попробовать поговорить с Ванессой на этот счет, подумал я, встал из-за столика и начал свои колдунские тренировки вперемешку со скульптингом. За несколько часов я практически полностью освоил мое первое заклятие уборки. Ошибался лишь в 10% случаев, но по сравнению с началом, это было просто достижением. До глубокой ночи, по моему субъективному времени, я пытался тренировать изгнание, но каких-либо результатов не достиг. Перед сном поиграл на гитаре, исключительно те песни, которые понравились Ванессе, и никакой реакции со стороны стены не последовало, что было странно. Обычно она постоянно следит за мной, но тем не менее, с надеждой на встречу я завалился спать. Следующее утро встретило меня не совсем радужно. Мое настроение было подпорчено, так как та, кого я ждал, не пришла. Вспомнились ее слова о первом и последнем разе, и тут я совсем приуныл. Неужели она и правда больше не придет? Как назло, тут даже бухло не пьянит, чтобы залить паршивое настроение. Ну и ладно, подрачу и буду сам что-то решать со жрецами, фыркнул я, поглядев на стену. Встав с кровати, я засунул в зубы сигарету и сходу принялся тренироваться. На четвертый час моих словесных коверканий твилы я почувствовал, как духовность вырвалась из ладони толстым жгутом и ударила в воздух впереди меня. Это все было на уровне чувств, и видеть я этого не мог. Вот только я точно знал, что у меня все получилось. Запомнив вариант произношения, я стал тренировать изгнание более активно. Пока что у меня получалось через раз. Заклинание довольно короткое, оттого я даже успевал опустошать свой резерв, что способствовало двойной тренировке. «Привет, вижу, у тебя неплохой прогресс», – прозвучал позади мужской голос, и я чуть позорно не вскрикнул, так как сердце на секунду бухнулось в задницу. «Мля, Гур, какого обосравшегося злонга ты так пугаешь?» – возмутился я, обернувшись. Улыбающийся жрец стоял на песке в своей домашней одежде, безрукавка и штаны с босыми ногами. Иллюстрация 17.1, где появился, оттуда и подал голос, пожал он плечами. «Ладно, и тебе привет», – буркнул я. «Я твою внешность не так представлял. Обычно служащие обители златовласые», – приподнял он бровь. «Если честно, для меня это было новостью, так как никого из служащих Риньона, кроме Ванессы, я еще не видел». Состроив свое фирменное кирпичное рыло, я в его манере поднял бровь. «Я такое же исключение, как и Ванесса, в чем, в принципе, нисколько не соврал. Оно видно, ты похож на северянина, со своими более светлыми волосами», — прищурившись, сказал он. «Светлыми, я, вообще-то, шатен, хотя тут и правда подавляющее большинство людей, брюнеты, и блондинов вообще не видел. У меня дед жил на крайнем севере», — отмахнулся я и решил перевести тему. «Как дела с лечением?» «Да, точно. Ханы говорит, кровь обновлена. Вирусных клеток практически нет. Через пару часов будет совершена попытка массажа сердца. А сколько сейчас времени там?» Я почему-то показал пальцем в песок, но жрец меня понял. «Разгар дня, 4 часа. Заёбся. Быстрее, чем ожидалось», — заулыбался я. «Надеюсь, я выйду отсюда раньше». «Мы тоже надеемся», — усмехнувшись, кивнул Гур. «Ладно, давай начнем тренировки. Используем время на полную», — добавил он и взмахнул рукой. По правую сторону от него образовался дымчатый маленький смерч, из которого появилась знакомая саблезубая собачка. «Как ты это делаешь без слов?» — изумился я, с опаской поглядывая на дымчатую псину, что начала принюхиваться ко мне. «Вот как призовешь своего первого духа, будем тренировать трансзак применения. Пробуй его изгнать», — кивнул Гур на свою собачку и отошел в сторону. У меня родилась сразу куча вопросов от нового слова «трандзак», которое я интуитивно перевел как «невербальный», и до принципа действия этой безмолвной техники. Но здраво рассудив, что у нас времени минимум 16 часов, решил повременить с вопросами и начать испытывать свое колдунство. Немного нервничая, я ошибся в произношении 3 раза подряд, но на 4-й почувствовал, как жгут схватил собаку за шею и стал ее душить. Я ощутил, что духовная сила хлынула из меня, как из брандспойта, а собака стала трясти башкой, пытаясь высвободиться. Непроизвольно мои мышцы напряглись, и я схватился за запястье правой руки, которая пытается сжать невидимый тентакли схинтея. На последнем издыхании собака превратилась в дым и развеялась, а я, тяжело дыша, рухнул на колени со вспотевшим очком Гарри Поттера. «Вот это да! Не ожидал, что ты осилишь», — подал голос Гур, а я поднял голову и увидел, как тот лучится довольством. «Это, по-твоему, простое изгнание? Да я себе чуть жопу не порвал. Причем поперек», — выдал я, а жрец заржал. «Забавное выражение, я запомню». Посмеиваясь, проговорил он и, подойдя ближе, сел передо мной в позу лотоса. «Это был небольшой тест, алк, и как результат, скривился я, предполагая, что у меня все плохо. Хороший, но чтобы тебе было понятно, объясню на примере, таким изгнанием можно отозвать только бытового и слабого духа. Конечно, верховный клирик таким простым способом может изгнать целого скайра, но это неэффективно и трудозатратно. Я намеренно не уточнил это, чтобы увидеть твой потенциал. Мой вердикт, по силе ты твердый клирик, без приставки младший», закончил он с улыбкой. «Короче, я крут, как яйцо тираннозавра», усмехнувшись, спросил я. «Не понял дословно, но суть уловил», хмыкнул Гур. «Ты, может, и силен, но крайне неопытен. В честном поединке ты проиграешь даже студенту первогодки института клириата», покачал он головой. «Опять всю малину обосрал, гидроусилитель негатива», чуть слышно пробурчал я по-русски, но следом добавил. «Хорошо, значит, есть другой способ, конечно, он более сложен, но гораздо быстрее и эффективней. Называется твило подчинения духа. Вон оно чё, Михалыч. Ладно, учи меня полностью», усмехнулся я. И в первые же минуты я пожалел, Что это сказал? Это гребаное заклятие оказалось по длине в два раза больше предыдущего и с новым заковыристым проглатыванием звуков. Через 3 часа у меня уже был язык в мозолях, а шкала моего терпения была на критической отметке, а потому Гур предложил отдохнуть с помощью получасового спарринга. Нахера, первое, что я сказал, после этого предложения, ты имел в виду, зачем, не понял он моего русского, вот же не Русь, а не еврей, да, смысл в этом, давай лучше выпьем и поедим, удивленно вскинул я брови. Алк, ну ты даешь, скривился он, это же как раз и есть бесполезное занятие в предмирье, больший смысл потратить его на тренировки, клирики еще и рукопашной владеют. Конечно, я все-таки был командиром охранного взвода, кивнул Гур, улыбнулся, отошел подальше, встал прямо и, как Морфеус, махнул мне пальцами руки. Давай, покажи, на что способен посланник 7-го секретаря, или боишься, хитро прищурился он. Буквально 5 дней назад мне опять пришел огромный шмат памяти, и касался он как института, так и знаний по карате, школки Окушинка и Ситерю, ну и заодно еще 10 песен вспомнил, и кучу моих пьяных попоек на квартирниках, что не могло не радовать. Ну что же, батька, сам напросился, я тебя за трепыхалку не тянул, сказал я и демонстративно закатил рукава. Вместо моей привычной одежды серой дымкой на мне появилось кимоно. Улыбаясь, я встал в стойку кибо-дачи, похожую на стойку ня. Сейчас я тебе покажу свое божественное кунг-фу стиля подсрачник, заявил я и рывком сократил расстояние до жреца за секунду. Я уже тут тренировался, и такие финты вытворял, изменяя гравитацию и силу удара с помощью духовности, производил просто киношные спецэффекты. Любой бы мастер спорта позавидовал. Атакуя Гура, я сразу же настроился на обманный удар с левой, готовый ему нанести правый в корпус. Но он просто отклонился в сторону и, пригнувшись, кулаком наотмашь собрался сделать мне подножку. За доли секунд отрываю левую ногу от земли и уклоняюсь от удара. Делаю фляг назад и сразу в стойку. Жрец прыгает ко мне, скрестив кулаки на груди.